Узнала я только одного человека – Марию Семеновну Кореняка. Узнала по твердому прикосновению широкого браслета от часов на левой ее руке. Остальных я сослепу все путала. «Тиночка?» – спрашивала я. «Нет, Люся Виноградова». «А это кто? Света?» «Нет, это я, Катя Евтушенко». «А это я, Петя Шофер». До вечера я лежала тихо и спокойно, а главное – неподвижно. Об этом мне напоминали все время. А вечером кто-то пришел, сел около моей кровати и, взяв мой включенный слуховой аппарат, сказал в микрофон. «Здравствуйте, это я, Юрий Викторович». «Здравствуйте, Юрочка. Я сейчас пришел на дежурство, и я хочу вам сказать, только, пожалуйста, не подскакивайте и не подпрыгивайте. Вам надо лежать неподвижно». «Юра, я буду как бревно, ну?» Весь институт гудит, как улей. Сегодня многие присутствовали при операции. Все говорят в один голос, понимаете, в один голос, что Варвара Васильевна сделала вам первоклассную операцию, и катаракту удалила, и обе сумки, и еще сделала профилактическую операцию. Вырезала кусочек радужной оболочки, чтобы у вас не было глаукомы, понимаете? Одним словом, все в восторге от Варвары Васильевны. Ох, Юра, спасибо! В первую ночь после операции Варвара Васильевна поручила санитарке Леночке сидеть безотлучно возле моей кровати, следить за тем, чтобы во сне голова моя не кренилась ни на правую, ни на левую сторону. Чтобы нос был, так сказать, перпендикулярен к лицу, как мачта к палубе. Ночью я несколько раз просыпалась. Иногда от того, что Леночка, взяв меня осторожно двумя пальцами за нос, возвращала мою голову в правильное положение. «Леночка, ты...» — бормотнула я как-то со сна. Она не отвечала. Не разговаривать же с глухим человеком, когда все кругом спят. Она только погладила пальцем по моей руке. Это означало «да, это я». Ближе к утру меня стала мучить совесть. Я тут лежу, сплю, а Леночка сидит без сна и контролирует координаты моего носа. «Леночка», — стала я шептать, — «довольно, ступай спать. Я отлично выспалась и больше спать не буду». Леночка все так же безмолвно и осторожно прикрыла мне рот двумя пальцами. Я снова забылась. Только перед самым рассветом я проснулась и попросила пить. Леночка налила боржому и поднесла к моим губам. До этой минуты она касалась меня только правой рукой. Она сидела, обратившись ко мне правой стороной. Но тут она, видимо, правой рукой налила боржом из бутылки и подала мне стакан левой рукой. И я явственно ощутила прикосновение широкого твердого браслета от часов на левой руке. Это была Мария Семеновна Кореняка. Она еще с вечера отпустила Леночку, а сама сидела всю ночь около моей кровати. Следующий день, суббота, прошел, как и пятница, в темноте, неподвижности, а главное, в неизвестности. Что дала операция? В субботу вечером я взяла с Марии Семеновны честное слово, что она больше не станет дежурить около меня ночью, а не то я от волнения не усну. И никого не надо. Положите мою голову неподвижно между двумя подушками. Вот она и не будет накреняться ни влево, ни вправо. Так и сделали. Всю субботу, как и всю пятницу, Варвара Васильевна очень часто забегала к нам в палату. Она брала мою руку, и я, не видя, угадывала по прикосновению, что это она. В субботу вечером она ушла к себе домой до понедельника. Но и из дома она в тот же вечер звонила несколько раз по телефону, спрашивала у дежурного врача и сестры, как я себя чувствую. Признаюсь честно, я с ужасом думала, что вот еще целый день, целое воскресенье мне придется лежать неподвижным чурбаном, не зная, как решается моя судьба. Развязать глаз впервые после операции предполагали только в понедельник. Но в воскресенье днем вдруг знакомое прикосновение. Пришла Варвара Васильевна и села около моей кровати. Ни слова не говоря, она стала разбинтовывать мой оперированный глаз. Я ни о чем не спрашивала. не хотела ее нервировать.